проглотит ли, не поперхнется. А дальше день. Большой день в чужой стране. От одного берега до другого — океан. Но человек, надо отдать ему должное, храбро бросается в воду. В 12 посол будет завтракать с русскими военными. В 2 разопьет бутылку бургундского с бывшим королем лесным. В 4 сядет за обеденный стол с королем нефтяным. В 7 — театр, в 11 — ужин. И всюду рядом с послом, как его поводырь и ангел-хранитель, секретарь. Он и тень, он и блик, готовый в любую минуту воспрянуть и растушеваться. В деловой беседе он между послом и гостем. На званом обеде он по левую руку от посла. В большом приемном зале он за спиной посла. Ни одно слово не произнесет посол, чтобы между ним и собеседником не оказался секретарь. Точно искусственные зубы или слуховой аппарат, секретарь поместился где-то внутри посла, превратившись из человека в приспособление. Посол научился его не видеть. В этом ведь нет большой необходимости. Для него секретарь — только голос, часто переходящий на шепот, едва внятный. Но вот чудо! Хоть секретарь и незрим, он мыслит. Посол догадывается, секретарь не просто переведет на русский его речь. Он словно знаки препинания расставит акценты, осторожно придаст речи и живописность, и юмор. Общее рассуждение обогатит именами собственными, вставит незначай крылатое словцо, сообщив речи и мысль, и блеск. Нет, посол не так прост, чтобы не понимать деликатности своих отношений с секретарем. Действует защитный рефлекс. «Майкл, ты у меня министр», — с фамильярной хитрецой подмигивает он секретарю. Но секретарь нем. Упаси Господи воспринять тон посла. Завтра останешься без должности. У секретаря своя дорожка. Он следует по ней неколебимо. Ваш прогноз оказался верным, господин посол. Вы предупредили серьезную неприятность. Вы парировали. И пошло как по писанному. Предупредили, предугадали, превозмогли, пре. Каждый, как умеет, играет свою роль. А сейчас утро, и 3 странички лежат перед послом. 3 странички, впитавшие все, что отважились сказать читателям питерские газеты. Тайна декабрьского слета в Париже мало-помалу становится явью. Новая политика по отношению к России дает свои плоды. 3 крейсера уже идут в русские порты. Американский «Олимпия», французский «Адмирал Оп», английский «Глори». Англичане, как всегда, в авангарде. Их военные судно с десантом на борту будет в Мурманске 9 марта. Но хорошая политика никогда не была прямолинейной, тем более что Брестский договор еще подлежит ратификации. Пусть «Глори» идет в Мурманск, а товаропассажирский состав с дипломатами — в Вологду. У каждого своя цель. У военных — военные, у штатских — штатское. Главное, чтобы все контакты были сохранены. И все добрые слова произнесены. Чем добрее, тем лучше. А скажи, Майкл, когда Брюс Локарт должен быть у Ленина? Репнин замедлил шаг, намереваясь свернуть по коридору за угол, и едва не столкнулся с девушкой в вельветовой блузе, с той самой, которую привык видеть за маленьким столом в приемной Ленина. В тот полуночный час, когда Репнин был у Ленина, перед девушкой в граненном стакане стояла зеленая веточка. «Простите, Владимир Ильич у себя?» «Да», — принимает Локкарта. Репнин не остановился.